о борьбе, в частности, со сластолюбием. Человек сластолюбивый, только приятного ищущий, ни на какое дело не гож. Не будь сластолюбив, ибо сластолюбивых Бог не слушает. Тело и утехи его имей в ненависти, потому что они исполнены зла. Тело свое так изможди, чтобы оно было похоже на тело, лежащее на одре болезни. О борьбе с гневом и порождениями его. Если нападет на тебя гнев, поспешнее гони его подальше от себя, и будешь радоваться во все дни жизни твоей. Отнюдь ни на кого не сердись, и всем прощай. Если кто неправедно укорит тебя, не разгорячайся. Будь мудр, и уста тех, кои худо говорят о тебе, заграждай молчанием. Не дивись, если кто-нибудь говорит о тебе худо, потому что это одна из хитростей и злейших врагов наших, которые они полагают человеку препоны узнать истину. Не будь скор на гнев и не держи зла на того, кто подвиг тебя на гнев. Если получишь оскорбление, не имей неприязни к тому, кто нанесет тебе его, но скажи: «Я достоин того, чтобы все братья презирали меня». Не ропщи и никому не причиняй оскорбления. Не воздавай злом за зло, не оскорблением за оскорбление, ибо этим смиряет тебя сам Господь, видя, что ты не смиряешься сам собою. И младшие, и старшие пусть молятся, да не попущено им будет подпасть тиранству гнева. Кто подставляет другую ланиту, ударившему его в одну, тот обрадован в поношении своем. Господь наш Иисус Христос никогда не оставит его, ибо Он благ и помогает душам, которые терпят ради Его и ищут Его, подавая им силу и крепость, пока они не утвердятся в покое от страстей. Итак, радуйся, когда встречаются скорби и смущения, ибо за ними следуют сладкие плоды. Не бойся поношений от людей. О борьбе с другими порочными движениями сердца, подрывающими успех, осуждением. Если увидишь, что какой-нибудь брат согрешил, не презирай его, не отвращайся от него и не осуждай его, ибо иначе сам впадешь в руки врагов твоих. Не делай никому зла и никого не осуждай. Ухо своего не подставляй, чтобы услышать худое о других, но будь снисходительно жалостив к людям, и жив будешь. Не осуждай никого, ибо в этом твое падение. Не укоряй брата своего, хотя бы ты видел его нарушающим все заповеди, иначе и сам впадешь в руки врагов своих. Не осуждай никого из смертных, чтобы Бог не возгнушался молитвами твоими. Никому не выставляй на вид каких-либо его недостатков, ни по какой причине. Никому не ставь в укор его немощей. О борьбе с тщеславием и самомнением. Когда творишь милостыню, не выставляй того на вид. Если предаешься подвигам духовным, не хвались тем. О добром деле, которое ты намерен сделать, не говори никому наперед, но сделай его. Когда совершишь какие дела добродетели, не высокомудрствуй и не говори в себе: «Я то и то сделал», потому что, если будешь так поступать, мудр не будешь. Не будь славолюбив и в сердце своем не держи самовосхваления, говоря: «Я то и то сделал, в том и том преуспел». Такие помыслы дышат тщеславием, и кто ими набит, тот стал жилищем нечистых духов. О борьбе с человекоугодием и лицемерием. Не оставляй воли Божией, чтобы исполнить волю людей. Божьи заповеди не нарушай из уважения к дружбе человеческой. Не будь лицемером или притворщиком, тем паче лжецом. Не пред людьми только будь праведен, но сам в себе будь мудр, кроток благодушен, терпелив, ревностен, человеколюбив. О борьбе с гордостью. Не возносись делами своими, каковы бы они ни были. Не возносись в гордости и не хвались. Гордость далеко отгони от себя, ближнего же своего и всех людей почитай лучшими себя. Нет больше нечестия, как причинить кому-либо скорбь и возноситься над другими. Не считай себя мудрым, иначе гордостью вознесется душа твоя, и ты впадешь в руки врагов своих. Не считая себя всезнающим и мудрым, то есть не говори сам «знаю», «сам умею делать», иначе пропадет труд твой, и корабль твой напрасно бежал доселе. Заключение. Кто не будет исполнять всего прописанного, тот подвигнет Бога на гнев. Я, Антоний, истину тебе говорю. Итак, преклони ухо твое к словесам моим и сокрой их в сердце своем, и знай, что этими заповедями я предаю тебя Творцу. Если ты сохранишь их, будешь радоваться вместе с ангелами, а всех злых духов поразишь скорбью. Ходи же в сих заповедях, и Бог будет с тобой, и ангелы его будут сошествовать тебе. Душа же твоя исполнится благоуханием святых, и светом блаженных воссияет лицо твое. И станешь ты святилищем Богу, как и все святые, и встретишь, наконец, Господа с весельем и радостью, и услышишь глас оный, говорящий: «Добре, рабе благие и верны, о мали был еси верен, над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа своего». Не отступай ни от одного из сих заповеданий, и Господь наш Иисус Христос даст тебе покой и совершит в мире дело, к которому приступил ты. Совершенные отцы наши и те, которые подражали им, от исполнения их стали совершенными. Если к сказанному захочешь прибавить какое-нибудь из добрых дел, прибавь, и непрестанно высылай благодарение Господу нашему Иисусу Христу. Каждую ночь слезами своими обливай ложе свое и смачивай постель твою, и смиряй себя пред Христом Господом, да изгладит Он грехи твои, и тебя паки обновит, да подаст тебе помощь к совершению дел благих и дарует в наследие Царство свое вечное. Ему будет хвала, честь, слава и поклонение со всеблагим Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.